Крионт. Увы, увы, от страха я дрожу. Что же грудь мою? Двоострым мечом не пронзил никто. Я несчастный, увы, и жестоким сражен я горем. Первый вестник. Изобличен покойницею ты. Ты виноват и в той, и в этой смерти. Ну, как она себя лишила жизни? Она сама себе пронзила сердце, а сына горестной судьбе узнав. Увы мне, другому раз я виноват. Нельзя никому этих бед приписать. Я тебя ведь убил. Я несчастный, я. Правду я говорю. Вы, прислужники, прочь. Уводите меня, уводите, скорее уводите, молю. Нет меня, я ничто. Хор. В решениях прав ты, коль в беде есть правда, и лучше всех кратчайшая из зол. Приди, приди. Покажись скорее мой последний день. Приведи ко мне жребий лучший мой, поскорее приди, чтобы дня я другого не видел. Хор. То в будущем, а ты о настоящем заботься. Будущее от богов. Я все желания в этой слил мольбе. Нет, не молись, ведь людям от скорбей неспосланных не обрести спасенья. Уведите вы прочь, безумца, меня. Я убил тебя, сын, и тебя, жена. И нельзя никуда обратить мне взор. Все, что было в руках, в стороне лежит. И теперь на меня низвергает судьба все терзанья. И вынести их нет сил. Хор. Мудрость — высшее благо для нас. И гневить божество не дозволено. Гордецов горделивая речь отомщает им грозным ударом, их самих поразив, и под старость их мудрости учат.